14. Жизнь по большей части скучна, и в ней происходит так мало того, о чем стоило бы рассказывать, что и книги, и рассказы, где ее описывают как нечто интересное, вынуждены прибегать к преувеличениям, чтобы оправдать собственное существование. Человеческий дух пребывает в забытии, скорчившись в коконе труда и социальных обязательств, с грехом пополам различая боль и удовольствие. Но в нем нет и тени того активного бодрствования, какое мы притворно выставляем на первый план. Даже в самые насыщенные дни нашей жизни есть периоды, в течение которых не происходит ровным счетом ничего. И даже когда мы восклицаем «как мне хорошо», или «я просто в ужасе», мы ведем себя в высшей степени неискренне. На самом деле, правдой было бы иное утверждение. Насколько я вообще что-то чувствую, мне кажется, что это удовольствие или страх. Хорошо отрегулированный и отлаженный организм, как правило, просто молчит. Случилось так, что у миссис Мур и мисс Квестед в течение прошедших 2 недель не было ровным счетом никаких острых ощущений и сильных переживаний. С тех пор, как профессор Годбали спел им свою странную песенку, они жили в коконе, и разница между ними заключалась в том, что пожилая женщина воспринимала это равнодушно и бесчувственно, а молодая же была возмущена. Адела была твердо убеждена в том, что вся жизнь есть непрерывный поток важных и интересных событий. И если ей вдруг становилось скучно, она, не раздумывая, обвиняла в этом себя и заставляла свои губы произносить бодрые и оптимистичные фразы. Это была единственная наигранность, в остальном искреннего нрава. Юношеский интеллектуальный протест. Больше всего ее мучило убеждение, что раз уж совпали 2 события, приезд в Индию и помолвка, то это двойное торжество должно было делать возвышенным каждое мгновение. Индия для Аделы сегодня была тусклой и темной, во многом благодаря избытку присматривающих за ней индийцев. Желание ее было исполнено, но слишком поздно. Она не испытывала ни малейшего возбуждения по поводу Азиза и его хлопот. При этом нельзя было сказать, что она хотя бы в малейшей степени чувствовала себя подавленной, и разнообразные окружавшие ее предметы, комичное соблюдение пурды в вагоне, груды ковров и подушек, катающиеся по полу дыни, сладковатый запах ароматических масел, складная лестница, окованный медью сундучок, внезапное появление из туалета дворецкого Махмуда Али с чаем и вареными без скорлупы яйцами на подносе. Все это было в новинку, и она соответствующим образом реагировала на это, но теперь все эти вещи больше не задевали и не трогали ее. Она пыталась найти успокоение в мыслях о том, что главное для нее сейчас — это отношение с Ронни. «Какой чудесный и веселый слуга! Не сравнить с Энтони!» Они его сильно напугали. «Странное, однако, место для приготовления чая», — заметила миссис Мур, не оставлявшая надежды вздремнуть. «Я хочу уволить Энтони. Его поведение на платформе было просто недопустимым». Миссис Мур подумала, что лучшие черты Энтони проявятся в Симле. Свадьба должна была состояться там, в Симлу. Мисс Квестед пригласили кузины, жившие там в доме с видом на Тибет. «Как бы то ни было, нам надо нанять 2-го слугу, потому что в Симле вы будете жить в отеле, а я не думаю, что Балдео Ронни...» Аделла любила строить планы. «Очень хорошо, вы наймете 2-го слугу, а я возьму себе Энтони. Я уже привыкла к его чудачествам. Он будет ухаживать за мной в жаркий сезон». «Не верю я ни в какой жаркий сезон. Это такие люди, как майор Календар, вечно твердят о нем, чтобы дать понять, какие мы зеленые и неопытные. То же, что и вечная присказка «Я 20 лет прожил в этой стране». Я верю в жаркий сезон, но никогда не думала, что он так угнетающе на меня подействует. По зрелом размышлении Ронни и Аделла решили обвенчаться в мае. А следовательно, миссис Мур не сможет немедленно вернуться в Англию, на что она очень рассчитывала. В мае на Индию и прилегающие моря упадет такое раскаленное покрывало, что ей придется какое-то время выждать в Гималаях, прежде чем мир станет более прохладным. «Меня это не подавляет», — заявила девушка. «Я не могу понять женщин, которые бросают своих мужей одних поджариваться на равнинах. Миссис Макбрайт ни разу не оставалась в Чандрапуре. Она каждый год бросает своего очаровательного, милого и умного мужа на полгода, а потом удивляется, почему у них такие прохладные отношения. Видите ли, у миссис Макбрайт есть дети». «Да, это верно», — смущенно проговорила мисс Квестед. «В первую очередь, женщина должна думать о детях. До тех пор, во всяком случае, пока они не выйдут замуж и не женятся. Когда это происходит, женщина снова может жить для себя, на равнине или в горах, как ей заблагорассудится». «Да, да, вы совершенно правы. Я просто никогда об этом не задумывалась». «Если, конечно, все это происходит до того, как становишься старым и немощным». Она протянула слуге пустую чашку. «Я теперь думаю, что пусть мои кузины найдут мне слугу в Симле, чтобы было кому помогать мне во время свадьбы, после которой Ронни полностью поменяет слуг. Сейчас ему их вполне хватает, но после того, как он женится, многое неизбежно изменится». «Старые слуги не захотят мне подчиняться, и я не смогу их за это винить». Миссис Мур раздвинула занавески и выглянула в окно. Она свела вместе Ронни и Аделлу по их собственному желанию, но теперь она уже ничего не могла им советовать. Чем старше она становилась, тем отчетливее видела. Она не понимала, было ли это прозрение или кошмар, что важны люди, но не отношения между ними, что вокруг брака создают много ненужного шума и суеты. Столетия узаконенной плотской близости не приблизили людей к взаимопониманию. Сегодня она почувствовала это так сильно, словно кто-то сидел рядом и держал ее за руку. «Видны ли уже холмы?» «Нет, лишь оттенки темноты». «Кажется, недалеко отсюда мы столкнулись с гиеной». Она выглянула в нескончаемые сумерки. Поезд как раз пересекал речное русло, неспешно погромыхивая на стыках моста. В сотне ярдов от первого русла было видно второе, за ним третье. Это означало, что где-то рядом начинается возвышенность. «Да, наверное, это здесь». Дорога идет параллельно железнодорожному полотну. Аделла с удовольствием вспоминала то происшествие. Своим сухим и честным рассудком она понимала, что оно встряхнуло ее и заставило оценить все достоинства Ронни. Немного погодя, она снова вернулась к своим планам. Страсть к составлению планов стала ее второй натурой еще в детстве. Время от времени она возвращалась в настоящее, хвалила Азиза за дружелюбие и интеллигентность, ела гуаву, отказывалась от сушеных сладостей и практиковалась в урду, пытаясь разговаривать со слугами. Однако мыслями она все равно была где-то в обозримом и управляемом будущем, готовясь к тяготам англо-индийской жизни. Она оценивала ее, привлекая в пример Тертонов и Бертонов. А поезд продолжал выстукивать свою бесконечную дробь, сопровождая ею все сказанное мисс Квестед. Поезд шел в никуда, в его вагонах не было ни одного значительного лица. Это был обычный местный поезд, затерявшийся на невысокой насыпи, проложенной среди выгоревших на солнце полей. Назначение поезда, а оно у него, несомненно, было, ускользало от разума Аделлы. Далеко, позади, резкими гудками пронзал воздух почтовый поезд, связывавший важные города — Калькутту и Лахор, где происходили интересные события, где живут развитые умные люди. Аделла хорошо это понимала. К сожалению, в Индии мало важных городов. Индия — это деревни, поля, поля, потом холмы, джунгли, холмы и снова поля. Местная железнодорожная ветка где-то обрывается. Дальше по дороге можно ехать только на машинах. По грунтовым проселочным дорогам тащатся запряженные валами телеги. Тропинки разбегаются от дорог и исчезают у горизонта, из-за которого медленно встает огромное красное светило. Как можно охватить умом такую страну? Поколения завоевателей старались это сделать, но бесславно уходили, исчезая со сцены. Важные города — это всего лишь убежище для завоевателей. Их ссоры между собой — это всего лишь болезнь людей, не способных найти дорогу домой. Индия знает об их бедах. Она знает о бедах людей всего мира во всей их глубине. Она зовет «Придите!» сотнями своих уст через предметы смешные и возвышенные. Но к чему мы должны прийти? Индия не дает ответа. Она ничего не обещает, она лишь зовет. «Я заберу вас из Симлы, как только спадет жара, освобожу вас от подавленности», — продолжала добросовестная Аделла. «И мы осмотрим наследие моголов. Будет ужасно, если вы не увидите Тадж. А потом я провожу вас на пароход в Бомбей. Последний взгляд на эту страну должен быть интересным». Но миссис Мур не слышала ее. Она уснула, утомленная ранним подъемом. Здоровье ее за последнее время сильно пошатнулось, и ей, конечно, не следовало бы пускаться в эту экспедицию. Но она собралась с духом, решив пострадать ради удовольствия других. Ее сон был продолжением яви. Ей снились ее другие дети, которым тоже было нужно ее присутствие, Стелла и Ральф. Она во сне объясняла им, что не может одновременно быть сразу в двух семьях. Когда она проснулась, Аделла перестала строить планы и, глядя в окно, восторгалась. «Они просто чудесны!» Эти холмы поражали даже при взгляде с возвышенности, на которой лежал гражданский поселок. Но здесь Марабар казался сонмом богов, в сравнении с которыми земля представлялась призрачной. Марабар вырастал из земли единым массивом, вершина которого была увенчана скалой, если такой исполинский камень можно назвать скалой. Позади этого великана высились другие холмы с другими пещерами, разделенные словно ущельями узкими полосами равнины. Все это великолепие едва заметно двигалось по мере того, как поезд пыхтя объезжал холмы, которые следили за его приближением. «Это ни в коем случае нельзя было пропустить», — сказала девушка, несколько преувеличивая свой восторг. «Смотрите, встает солнце! Какое великолепие, какая мощь! Идите сюда скорее, смотрите!» «Я готова теперь отдать все, лишь бы это увидеть. Мы бы никогда этого не увидели, если бы сидели у тертонов с их вечными слонами». Пока она говорила, небо справа окрасилось в яростный оранжевый цвет. Цвет пульсировал, и дрожа разливался по небу из-за деревьев. Интенсивность света нарастала. Он, хотя это казалось невозможным, становился все ярче и ярче, ограниченный снаружи воздушной сферой. Женщины застыли в ожидании чуда, но в момент наивысшей кульминации, когда казалось, что сейчас умрет ночь и восторжествует день, ничего не произошло. Казалось, что у небесного источника иссякли силы. Резкие тени на востоке исчезли, холмы потускнели, хотя на самом деле солнце просто равномерно их осветило. Утренний ветер нес с собой разочарование. Колдовство растаяло, как туман. Почему? Почему, когда чертог был приготовлен, жених не явился в блеске своей славы под гром барабанов и звуки труб, как того ожидали люди? Солнце поднялось в небо без всякого блеска и великолепия. Теперь это был бело-желтоватый диск на фоне бесцветного полотна, касавшийся своими лучами полуобнаженных тел людей, работавших в поле. «Ах, должно быть, это был ложный восход. Кажется, он обусловлен слоями пыли в верхних слоях атмосферы. Эта пыль за ночь не успевает осесть на землю. Так, кажется, рассказывал мистер Макбрайт. Да, должна признать, что и в Англии бывают потрясающие рассветы. Вы помните Грасмир? Ах, этот чудесный Грасмир! Какой англичанин не знает и не любит этот озерный край, романтичный, но такой ухоженный. Он возник на какой-то другой, более дружелюбной планете. Здесь же восход залил светом неопрятную равнину под коленями Марабара. Доброе утро, всем надеть топи!» — закричал Азиз, появившийся в конце вагона. «Немедленно наденьте топи! Утреннее солнце очень опасно для головы. Говорю это как врач». «Доброе утро, доброе утро! Ну, вы и сами наденьте топи!» «Моей голове солнце не страшно!» — смеясь, ответил Азиз, запустив пальцы в свою невероятно густую шевелюру. «Какой же он милый!» — пробормотала Аделла. «Слышите, Мохаммед Латиф тоже желает всем доброго утра!» — продолжал Азиз, сопровождая свои слова самыми немыслимыми жестами. «Доктор Азиз, что случилось с нашими холмами? Машинист забыл остановить поезд?» «Может быть, это круговой поезд, и сейчас он без остановки поедет обратно в Чандрапур. Кто может это знать?» Однако, проехав по равнине еще с милю, поезд, наконец, притормозил около слонихи. Нет, там, конечно, была платформа, но такая низкая, что ее, можно сказать, не было вовсе. Зато на платформе стояла слониха и качала своим раскрашенным лбом. «Какой сюрприз!» — в один голос воскликнули обе женщины. Азиз ничего не сказал, но его просто распирало изнутри от гордости и облегчения. Слониха должна была стать апофеозом пикника, и одному только Богу было известно, какие героические усилия потребовались от Азиза, чтобы добыть это животное. Полуофициально это можно было сделать через Наваба Бахадура, и подобраться к которому легче всего было через Нуриддина. И хотя он никогда не отвечал на письма, надавить на него можно было через его мать, которую Нуриддин уважал и любил, а она, в свою очередь, была дружна с Бегумой Хамидулы, которая любезно пообещала связаться с матерью Нуриддина, как только починят женский вагон поезда из Калькутты. Эта длинная и, по видимости, тонкая и ненадежная цепочка наполняла Азиза довольно комичной гордостью за Восток, где друзья друзей — это подлинная реальность, где возможно все, пусть и не сразу, и где каждый, в конце концов, получает свой кусочек счастья. Был доволен и Мохаммед Латиф, потому что двое гостей опоздали на поезд, и теперь ему удастся поехать на Хуадахе. Примечание. Хуадаха. Сиденье под балдахином на спине слона для погонщиков и пассажиров. Конец примечания. И не придется трястись до пещер в разбитой повозке. Довольны были и слуги, потому что слон прибавил им уверенности в себе, и они бодро вынесли багаж на пыльную платформу, дружелюбно покрикивая друг на друга. «Нам потребуется час, чтобы добраться туда, час, чтобы вернуться обратно, и 2 часа на осмотр пещеры. Но положим, что 3», — сказал Азиз с чарующей улыбкой. В его облике вдруг появилось что-то царственное. «Обратный поезд отходит в 11:30, и вы как раз успеете ко 2-му завтраку, который вы разделите с мистером Хислопом в обычное время в 11:30. Видите, я все о вас знаю. 4 часа — это недолгая экскурсия. И возьмем еще 1 час на всякие непредвиденные обстоятельства, которые частенько случаются у наших людей. Я решил все подготовить и организовать без вашего участия, но вы, миссис Мур, и вы, мисс Квестед, можете в любой момент внести любые изменения в мой план, даже отказаться от посещения пещер. Вы согласны? Тогда милости прошу занять места на спине этого животного». Слониха величественно опустилась на колени, став похожей на одиночный серый холм. Гости взобрались по лестнице на спину животного, а Азиз по охотничьи лихо взлетел наверх, ступив сначала на ногу слонихи, а потом уцепившись за ее задранный хвост. Когда следом за ним полез Мохаммед Латиф, слуга, следуя заранее полученным инструкциям, отпустил кончик хвоста, и бедный родственник с размаху сел на сетку попоны. Это падение было частью, так сказать, придворной буфонады, которой Азиз хотел развлечь дам. Но они не оценили грубую шутку. Слониха 2 резкими движениями встала на ноги и вознесла своих пассажиров на высоту 10 футов над равниной. Сразу же внизу стала видна копошащаяся жизнь, которая вечно путается под ногами слонов. Деревенские жители со своими голыми детьми. Слуги побросали багаж и утварь в телегу. Хасан оседлал жеребца и с высоты своего положения высокомерно распоряжался слугой Махмуда Али. Брахмана, нанятого для приготовления еды для профессора Годбали, усадили под акацией и велели дожидаться возвращения экспедиции. Поезд, который тоже, как все надеялись, должен был вернуться, медленно покатился по равнине, слегка извиваясь, словно сороконожка. Единственным заметным движением было ритмичное шевеление каких-то щупалец, каковые при ближайшем рассмотрении оказались струями грязной воды, перекатывающейся через глиняные бортики источников, откуда она тонкими ручейками растекалась по полям. Вид этот не был отталкивающим, но он не добавлял ни красок, ни жизненной силы прохладе утреннего воздуха. Слониха чинно шагала к холмам, бледное солнце светило снизу и сбоку, четкими тенями очерчивая мельчайшие складки. А вокруг возникло какое-то новое качество, духовная тишина, поразившая помимо слуха и все остальные чувства. Жизнь продолжалась, как обычно, но все ее события оставались без последствий. Звуки умирали, не породив эхо. Мысли обрывались, не давая плода. Все вокруг казалось отрезанным от своих корней и пропитанным иллюзиями. Например, по краю дороги, то тут, то там попадались какие-то холмики, низкие и тронутые известняком. Что это было? Могилы, груди богини Парвати. Деревенские жители, которых они спрашивали об этом, давали оба ответа. Путаница возникла и со змеей. Эта загадка тоже осталась без определенного ответа. На противоположной стороне отдаленного ручья мисс Квестед заметила какой-то тонкий длинный предмет и воскликнула: «Змея!» Деревенские согласились, а Азиз подтвердил: «Да, это очень ядовитая черная кобра, которая привстала на хвосте, чтобы посмотреть на проходящего слона». Однако, когда мисс Квестед достала бинокль Ронни и снова посмотрела на предмет, он оказался изогнутой и высохшей пальмовой веткой. «Это не змея», — сказала мисс Квестед, но деревенские принялись возражать. Аделла попыталась их убедить, но безуспешно. Азиз признал, что предмет и правда похож на сухую корягу, но тут же сочинил историю о мимикрии животных. Во всей этой истории не чувствовалось вымысла. От обрывистого края Кавадолла накатывали волны раскаленного зноя, и этот жар еще сильнее туманил головы. Волны эти накатывались через беспорядочные интервалы и двигались разными прихотливыми путями. В мареве казалось, что кусочек поля под знойным воздухом вдруг резко подпрыгивает, а потом ложится на место. Когда они приблизились к холмам, волны иссякли. Слониха так уверенно двигалась к скале, что казалось, будто она вот-вот ударится лбом о камни. Но в последний момент она свернула в сторону и пошла вдоль подножия по узкой тропинке. Скалы росли из земли, как из моря, и мисс Квестед, заметив это, была крайне удивлена. Равнина исчезла, словно ее и не было. Теперь по обе стороны был виден только гранит, мертвый и безмолвный. Над всем по-прежнему господствовало небо, но теперь оно как будто стало ниже, походя на потолок, державшийся на отвесных гранитных стенах. Казалось, что этот коридор со всем его содержимым существовал здесь от сотворения мира. Опьяненный своей щедростью, Азиз не замечал ничего.